Свежесть. Николай Шпанов. 1896-1961. Про Шпанова современный читатель в лучшем случае знает одну апокрифическую историю, хотя она в сущности не про него, а про отважную Александру Бруштейн, автора трилогии «Дорога уходит вдаль», на которой росли многие славные дети. На обсуждении какого-то из ксенофобских, густопсово-изоляционистских шпановских романов, то ли «Ураган», то ли «Поджигатели», Бруштейн рассказала притчу из своего веленского детства. Дети лепят костел из навоза. Мимо идет ксенц. Ах, какие хорошие, набожные ребятишки! А ксенц в этом костеле будет? Если говна хватит, то будет, отвечают юные наглецы. Так вот, товарищи, закончила Бруштейн. В романе товарища Шпанова говна хватило на все. Это очень хорошо и правильно, как говорил Зощенко. Если бы мы обсуждали творчество данного автора в «Кухне 60-х» или даже на оттепельном писательском собрании, мы вряд ли отклонились бы от подобного тона. Вспомнили бы еще эпиграмму «Писатель Николай Шпанов трофейных уважал штанов и толстых сочинял романов для пополнения карманов». Младшие современники Шпанова, вынужденно росшие на его сочинениях, навеки сохранили в памяти перлы его стиля. Друг мой, наставник Веллер, будучи спрошен о своих детских впечатлениях от беллетристики данного автора, немедленно процитировал: «Сафар был страстно влюблен в свой бомбардировщик, но не был слепым его поклонником». «Это было так плохо?» «Почему плохо?» — раздумчиво проговорил Веллер. «Это было вообще никак». Но у нас удивительное время, друзья. Оно заставляет переоценить и познать в сравнении даже те вещи, до которых в советские времена у большинства из нас попросту не дошли бы руки. Если бруски Панферова представляли и этнографический, и психологический интерес, Шпанов скорее замечателен как лишнее доказательство типологичности российской истории. У него в этом спектакле необходима и важная роль, которую сегодня с переменным успехом играют так называемые «воины креатива», «неприличная Юденич» с золоченой нефтью, да еще отчасти Глуховский. Это они поставляют на рынок монологии о том, как коварная закулиса окружает Россию, плетет заговоры, отбирает сырье и растлевает граждан. Правда, раньше упор делался таки на граждан, а не на сырье. Граждане считались и были более ценным ресурсом. Вот их и вербовали без устали, то стриптизом, то попойками, то вообще не с творческими работниками, либо микробиологами, обещанием небывалых свобод. Они сначала поддавались, но всегда успевали опомниться. Как бы то ни было, мобилизационная литература существовала и цвела, как всегда она цветет во время заморозков, но, по крайней мере, делалась качественно, на чистом сливочном масле. Именно поэтому я обращаюсь сегодня к опыту Шпанова. Он явственно высвечивает причину неудач нынешних продолжателей изоляционистской традиции, старательно ваяющих антиутопии о будущих войнах. Воинам креатива, кто бы ни скрывался под этим мужественным псевдонимом, до Шпанова, как народному кумиру Малахову, до народного кумира Чкалова. Так что прошу рассматривать настоящий текст как добрый совет, посильную попытку поставить на крыло новую русскую агитпрозу. Оговорюсь сразу, Шпанов никогда и никаким боком не прозаик, он и не претендовал. Чтение его литературы — занятие исключительно для историка либо филолога. Читателей-добровольцев сегодня вряд ли сыщешь, даром что, в отличие от современников-соцреалистов, этот приключенец переиздан в 2006 и 2008 годах как раз «Первый удар» — дебютное и самое нашумевшее его творение. Однако поскольку Шкловский заметил когда-то, что всех нас научили отлично разбираться во вкусовых градациях ботиночных шнурков, заметим, что свои градации есть и тут. Агитационная литература бывает первоклассной, как у Маяковского, второсортной, как у Шпанова, или позорной, как у его нынешних наследников. Чтение Шпанова не самое духоподъемное занятие, особенно если речь идет о «Поджигателях», послевоенном политическом романе, выдержанном в духе «Чужой тени». Что ж, Симонов всю жизнь каялся, но тогда оскоромился. Но от некоторых страниц Шпанова, в особенности от «Первого удара» или «Старой тетради», где он рассказывает о вымышленном знаменитом путешественнике, веет какой-то добротной свежестью, хотя современникам все это могло казаться тухлятиной. Как ни странно, в иных своих сочинениях, преимущественно аполитичных, случались у него и такие. Шпанов становится похож на Каверина времен «Двух капитанов». Есть у него эта совершенно ныне забытая романтика полярных перелетов, путешествий, отважных покорителей безлюдных пространств и так далее. Мы представляем 30-е годы царством страха, и так оно и было. Но всякая насыщенная эпоха многокрасочна. Наличествовала и эта краска, юные запойные читатели, конструкторы самодельных приемников, отмечавшие по карте маршруты Челюскинского и Папанинского дрейфа. Героями этой эпохи были не только Ворошилов и Вышинский, но и Шмидт, и Кренкель, и Лепедевский. Шпанов ведь не кремлевский соловей, не бард генштаба. Он романтизирует то, что достойно романтизации. И оттого даже в насквозь идеологизированном, шапкозакидательском первом ударе есть прелестные куски. Взять хоть сцену, в которой майор Гроза устанавливает рекорд высоты в 16 300 метров, а он слишком туго затянул ремень комбинезона на ноге и на высоте ногу перехватывает мучительной болью. Попутно мы узнаем, что на больших высотах любой физический дискомфорт воспринимается стократно острее, а также получаем краткую популярную лекцию о том, как максимально облегчить самолет для набора рекордной высоты. Короче, человек знал свое дело и руководствовался не только жаждой выслужиться, но и вполне искренней любовью к авиации. В лучших своих текстах Шпанов похож на Ефремова. Единственный женский образ в первом ударе, статная красавица-сибирячка Олеся Багульная, напоминает женщин из лезвия бритвы. Очень сильная, очень здоровая, очень чистая. И стеснительная, разумеется. Богатырша, коваль в юбке. Шпанов родился в Приморском крае 22 июня 1896 года. Да, читатель, в будущий день памяти и скорби. И есть, как хотите, нечто неслучайное в том, что именно он написал самую популярную в СССР повесть о предстоящей войне, хоть и не угадал ее хода. Добровольцем пошел на фронт Первой мировой, окончил воздухоплавательную школу, после революции немедленно взял сторону большевиков, добровольцем же вступил в Красную армию, после гражданской редактировал журналы «Вестник воздушного флота», «Техника воздушного флота» и «Самолет». Написал учебник для летных училищ и монографию об авиационных моторах. Дебютировал в литературе повестью «Лед и фраки», сочетавшей крайнюю политизированность с увлекательностью и подлинным исследовательским азартом. Материал для нее он собрал, отправившись на Красине спасать Нобели и его дирижабли «Талия» в качестве корреспондента «Известий». Первый удар, называвшийся в начале «12 часов войны», был сочинен 10 лет спустя, в 1938 году, отвергнут всеми издательствами по причине литературной беспомощности. Впрочем, мы знаем, что литературная беспомощность никогда не мешала советским классикам и, более того, рассматривалась как преимущество. Дело было в политической неопределенности. У Шпанова явно воевали с фашистами, с немцами, а окончательной ссоры с ними не произошло. Конечно, в 1938-м допустить договор о ненападении и дружбе мало кто мог. Отсюда и почти всеобщий шок, о котором вспоминают многие от того же Симонова до Оренбурга. Однако брать на себя ответственность, публиковать сценарий воздушной войны с наиболее вероятным противником никто не рвался. Похвальную храбрость проявил один Всеволод Вишневский. Он всю вторую половину 30-х неустанно твердил о близости грандиозной войны, которая сотрет в пыль Польшу и уничтожит десятки европейских городов. Советская победа не вызывала у Вишневского сомнений, но воевать, предсказывал он, придется долго. Желающих проследить историю публикации, согласования и раздувания первого удара отсылаю к информативной и дотошной статье Василия Токарева «Советская военная утопия кануна Второй мировой». Интересные соображения на эту же тему публиковал в разное время, прежде всего в статьях об Аркадии Гайдаре, киновед и культуролог Евгений Маргалит. Всеобщий милитаристский психоз в его трактовке предстает единственной возможностью разрядить невыносимое напряжение, копящееся в воздухе, снять все противоречия, оправдать любой террор. Война была необходима, входила непременной частью во всю советскую мифологию 30-х. Вопрос заключался лишь в том, кто ее убедительнее вообразит и представит более лестную для Отечества версию. Трагифарс состоит в том, что Сталин обожал фильм «Если завтра война», тоже 1938, и регулярно смотрел его во время войны. Нет, прикиньте, все уже случилось, причем совершенно не так, как предсказывала картина Дзигана, по сценарию, между прочим, Светлова. А он мало того, что регулярно пересматривает эту квазидокументальную, чуть не первую в жанре монументари агитационную ленту, а еще и дает ей в 1941 году премию своего имени второй степени. Понятно, что ход пропагандистский. Значит, и впрямь велика наша мощь, и мы это подтверждаем, не наказывать же теперь тех, кто давал шапкозакидательские прогнозы. Но картину-то он смотрел не принародно, на даче для себя. Стало быть, она его вдохновляла и успокаивала, что и требовалось. И чего не отнять у советского предвоенного искусства, так это чувство спокойствия и силы. Шпановское сочинение не исключение. У него там советские истребители встречают немецких в воздухе ровно через 3 минуты после того, как те пересекли нашу границу 18 августа 1930 будущего года, а потом, обратив их в бегство, стремительно раздалбывают и всю вражескую территорию. Разумеется, вся советская предвоенная мифология строилась на западной провокации, на которую мы отвечаем малой кровью, могучим ударом. Все точно по Суворову, лишний аргумент в его копилку. Есть один занятный нюанс. Во всех этих советских агитках своеобразная экстраполяция, пока никем не отмечена. Почти все, начиная с Радека и кончая нашим Шпановым, были убеждены, что простые люди Германии не захотят войны и быстренько начнут разваливать тыл. Вишневский прямо писал, что именно развал и деморализация тыла были причиной всех германских военных поражений. Степень зомбированности немцев в СССР явно недооценивали, искренне уповая на восстание германского пролетариата, не желающего воевать с первой страной, победившей революции. А между тем немецкий пролетариат пер и пер на Россию, даже не думая протестовать. Единственный значимый антигитлеровский заговор был аристократический, офицерский. В том и дело, что Россия никогда не была по-настоящему тоталитарной страной. Здесь между идеологией и убеждениями масс всегда есть значительный зазор, подушка безопасности. Здесь никто никогда вполне не верит тому, что официально сообщается. А потому и внутренняя мобилизация, как отлично показал Марк Солонин, происходит не сразу. Нужно время, чтобы государство и родина отождествились. Обычно же население России относится ко всему, что говорит и делает власть, с серьезной поправкой, с иронической дистанцией и старается дистанцироваться от рискованных инициатив, дабы потом не оказаться крайним. Такого же поведения россияне справедливо ожидают и от немцев, Но в Германии подушка отсутствует. Там процент людей, убежденных в святости нацизма, оказался печально высок, а степень иммунитета к тоталитарным гипнозам в разы ниже, чем в России, с ее пресловутой и во многом мифической тоталитарностью. В России всегда есть щель, зазор, и об этом точнее всего у Кушнера. Когда бы я родился в Германии, в том же году, но мне повезло, я родился в России, такой-сякой, возмутительный, сладко не живший ни дня, бесстыдный, бесправный, замученный, полуногой, кромешный, и выжить был все-таки шанс у меня. Россия никогда не была вполне коммунистической, даже в годы Большого террора. Но Германия была нацистской, ничего не поделаешь. Шпанов предполагал. Первые же разрывы советских бомб подтвердили со всей очевидностью тяжелый для германского командования недостаток технических войск. Слишком многое зависело от людей, обладающих умелыми и грубыми руками, слишком многое господа офицеры не умели делать сами. Если в пехоте солдат, попавший в бой, под страхом наведенных на него с тыла пулеметов полевой жандармерии, волей-неволей должен идти вперед, стрелять, колоть и умирать за тех, кому он хотел бы всадить в живот свой штык, то здесь, в авиации, где нужны прежде всего умелые руки ремесленника и сметка мастерового, пулеметом не поможешь. Увы, это было слишком ясно и самим офицерам. Первая составляющая утопии вполне убедительна. Русские асы отлично владеют собой, машиной и всей полнотой информации. Но вторая, мы победим при мощной поддержке германского пролетариата, наводит на мысль, что уж лучше бы он летал. Когда Шпанов отвлекается от авиации на личную жизнь героев, пейзажи и громкую идеологию, видно, как ему все это скучно. Зато когда речь заходит о ТТХ, тактико-технических характеристиках, скорости, высоте полета, он в своей стихии, и в стиле его, нарочито стертом, появляется даже нечто поэтическое. В описаниях отрицательных героев он явно наследует Жюлю Верну. Все они сплошь аристократы и развратники, не умеющие ничего спланировать на сутки вперед. Наши же необыкновенно четкие, быстрые и деловитые. Новый, не являвшийся прежде образ массового человека. Весьма показательная эволюция от рохли и мечтателя к железному, все умеющему конструктивисту. И некие черты этого нового облика были реальны. Скажем, вышеупомянутый азарт, жажда сделать невозможное и явить его миру, а главное, все та же свежесть, восторг первопроходца, зашедшего туда, где никто еще не бывал. Фашизм опирался на архаику, на подвиги дедов, искал идеалов в прошлом. Но первопроходчество, в том числе и социальное, бредит только будущим. И в этой модернистской ориентации главное различие между двумя тоталитарными режимами, различие которого не чувствуют люди с отбитым обонянием. Они ходят на выставку «Москва-Берлин», любуются тяжеловесными спортивными брунгильдами и кричат об эстетических сходствах. Но стоит им сравнить тевтонскую прозу с романами Шпанова, хотя бы роман Роберта Кнауха под псевдонимом «Майор Гельдерс. Разрушение Парижа», демонстративно переведенный и выпущенный в СССР, с тем же первым ударом. И все интонационные, фабульные, эмоциональные различия сделаются наглядны. Это уже не градация во вкусовых качествах ботиночных шнурков, а полярность самой ориентации. От фашистской утопии, равно как и от нынешних суверенных потуг, несет отборной тухлятиной, а утопии времен советского проекта, от иприта того же Шкловского с Ивановым до Аэлиты, от звезды Кэтс Александра Беляева до глубинного пути Николая Трублаини, веют свежестью, ничего не поделаешь. Хорошие люди с правильными ценностями, с верой в разум и в необходимость человеческого отношения к человеку, идут, летят, плывут и растут в том направлении, где никто еще не бывал. И этого озона ничем не отобьешь, сколько бы ерунды ни написал Шпанов после войны, когда проект начал выдыхаться. Ведь в первом ударе нет ксенофобии, вот в чем дело. В военном романе и нет. потому что это роман о хороших немцах, свергающих собственный режим, и о том, как русские побеждают Германию в союзе с немцами. Идиотская вера, но трогательная. А вот в поздних сочинениях Шпанова, чуткого к воздуху времени, повеяло как раз архаикой и, более того, сусальностью. Войны уже не было, она была уже совсем, так сказать, холодная, а враги уже были везде, и прежде всего в Штатах. Мир был уже безоговорочно враждебен, а главный положительный герой, легендарный сыщик Нил Кручинин, следователь с душой художника, писал такие, например, пейзажи. Нил Платонович сидел на парусиновом стульчике посреди лужайки, окаймленный веселым хороводом молодых березок. Перед Кручининым стоял мольберт. На мольберте подрамник с натянутым холстом. У ног Кручинина лежал ящик с тюбиками, выпочканными красками и измятыми так, что нельзя было заподозрить их владельца в бездеятельности. Но палитра Кручинина была чиста, и рука, зажатая кистью, опущена. Склонивши голову на бок, Кручинин приглядывался к березкам, словно они заворожили его, и он не мог оторвать от них взгляда прищуренных голубых глаз. По Шпанову наглядно можно судить об этапах перерождения советского проекта. От его раннего конструктивистского модернизма в поздний квасной пафос, от интернационализма к синдрому осажденной крепости, от оптимизма в отношении человеческой природы, в том числе и германского пролетариата, к мрачному мироощущению, заполнявшему мир заговорщиками, поджигателями и ураганами. Отдыхал он душою только на стилизациях в духе старой тетради, хотя и там подхалтуривал, ибо многое тырил, скажем, у Эдгара По. Сравните то, что писал Шпанов до и во время войны, с тем, что он воял после, и причины советской катастрофы станут вам очевидны. Но и с поздними его сочинениями «Воинов креатива» и «Американское сало» не сравнить. Шпанов вызывает чувство горечи, а его нынешние аналоги — чувство годливости. Почему бы? А потому что Шпанов верил в то, что писал. Это и есть чистое сливочное масло пропаганды. Главной особенностью так называемого суверенного дискурса является не экспертная, а экспортная его природа. То есть ориентация на другого потребителя, заграничного ли, отечественного ли, живущего этажом ниже. Сами хозяева дискурса не верят ни одному своему слову и даже подмигивают тем, кто кажется им своими. Ну, вы же видите. А Шпанов верил. Может быть, потому, что он был не такой умный, а может быть, потому, что слова хозяев дискурса не так расходились с делами. И дети главных идеологов ксенофобии не обучались за границей, и заграничных вкладов у них тоже не было. Есть только один рецепт качественной агитлитературы. Ты должен хотеть жить в мире, который рисуешь в качестве положительного образца, и верить в собственные слова. Это, кстати, касается в первую очередь утопии Стругацких, которые сформировались под прямым влиянием раннесоветского утопизма. Позднесоветские времена были в основном отмечены уже антиутопиями о холодных противостояниях, осадах и подкупах. Апофеозом этой билиберды стала кочетовская «Чего же ты хочешь?». Роман во многих отношениях фантастический, в том числе фантастически смешной. Символично, что раннесоветская утопия была о страшной войне, а поздние апокалиптические сочинения о мире. Почувствуйте разницу самого качества жизни. Впрочем, это отчасти и возрастное. Молодость сильна и бесстрашна. Старость слабеет и всего боится, кругом враги, не вылезешь из норы своей коммунальной, чужие дети хамят, соседка нарочно рассыпает по кухне свои крашеные волосы. Современная российская пропаганда, мягкообложечная, крикливая и напыщенно наглая, соотносится с прозой Шпанова примерно как мир Саракша с миром полдня. Мир полдня, особенно у поздних Стругацких, тоже не рай. Там возрастает роль Комкона, организации с прозрачными прототипами. И все очевиднее становится расслоение на людей и люденов. Но это все-таки не Саракш, не Саракш. Впрочем, Михаил Харитонов обоснованно предположил, что Саракш был лишь заповедником, учрежденным комконовцами для обкатки некоторых идей вроде башен-ретрансляторов, потому что мир полдня в этих башнях нуждается чем дальше, тем больше.